Глава четвертая. Кило дедукции. Таврон де Моран. Через сутки лорд вампиров навел порядок в городе. Как оказалось, он привел около 200 бойцов, но слава богам, что вовремя его остановили, и никто из местных не пострадал. Хотя страху на жителей города клыкастые навели прилично. Некоторые местные, которых не сильно обременяло имущество, на следующий же день, собрав свои пожитки, сбежали из города вглубь империи. После разговора с Илвусом Лугат вызвал нас в отдельное помещение на второй этаж, и общение с ним прошло в виде допроса. Его интересовало, можем ли мы видеть ауры разумных. Выяснив, что эльфийка утратила такую способность вместе с магией, а я могу различать только внешние очертания, вампир сначала успокоился, но в конце разговора спросил, что мы знаем о том, что богиня смерти сказала Виоле, что-то отмечено богами. Я удивился такому вопросу, но вслух предположил, что Мигталия, скорее всего, говорила о метке богини брака, и что о ней нам сообщил эльф, которого я допрашивал в таверне. Лугат, услышав это, разозлился и, не стесняясь, Мариндаэль пожелал всем эльфам провалиться в пекло для сексуальных утех и на корм демонам. При этом он нам строго-настрого запретил сообщать об этом Виоле и вообще с кем-либо обсуждать эту тему. Как обычно, прозвучали угрозы. На этот раз вампир пообещал выпить эльфийку у меня на глазах, если нарушим его запрет. Через сутки клыкастые покинули город. И когда Лугат сообщил, что волчица отправляется с ним, я прям выдохнул с облегчением. В присутствии уголька на Мари накатывала злоба, хотя и волчица не отставала и порыкивала на эльфийку. Илвус проспал больше суток, а когда очнулся, первое, что он сделал, ополовинил запасы кухни. И дочке Ромта пришлось весь день кашеварить, чтобы остальные не остались голодными. Конечно, надо учесть, что парень провалялся в отключке 6 дней, а потом еще больше суток. Но как в него вместилось такое количество пищи, я не понимал. По логике, она бы просто физически в него не влезла. После набега на кухню Илвас, переговорив с Виолой, сообщил, что утром они выдвигаются в столицу империи и предложили нам принять решение. Если мы с эльфийкой хотим поехать с ними, то безоговорочно подчиняемся высшей вампирше. Я без раздумий согласился, у нас вариантов все равно не было. А прибыв с живым и невредимым мальчишкой в Ардагане, мы полностью выполняли условия, поставленные нам Керонием и эльфами. Перед самой отправкой в дорогу между парнем и вампиршей произошла ссора. Сначала послышались крики со второго этажа, потом выскочил Илвус, но, не рассчитав скорость, просто съехал с задницы по ступенькам вниз и, потеряв ушибленное место, тут же вскочил и рванул к двери. Но Виола оказалась проворнее. Она просто перепрыгнула через перила и встретила парня уже у входной двери с одним клинком в руке. Заметив, что путь на улице ему уже перекрыли, он, пытаясь затормозить, снова шмякнулся и распластался прямо перед Виолой. И та, воспользовавшись ситуацией, тут же приставила к его шее острие клинка и прошипела: «А ну-ка, повтори, как ты меня назвал?» Мальчишка, округлив глаза, посмотрел на дверь за спиной вампирши и испуганно произнес: «Что это?» Виола купилась на этот детский трюк и машинально повернула голову назад. Илвус тут же выскользнул из-под клинка, отбежал и схватил стул, выставив его перед собой. «Ах ты, маленький гаденыш!» Отрубив одним ударом ножку от табурета, Виола повторила вопрос. «Ну так как ты меня назвал?» «Прожженная феминистка и бесцеремонная наглая клыкастая узурпаторша. Вот как я тебя назвал. Ты зачем мои вещи трогаешь?» Отбивая несерьезно удары клинка, ответил Илвус и даже не думая оправдываться. «Я просто проверил и твой мешок. Вдруг там портящиеся продукты есть. А что ты постоянно скрываешь? Я о нем, видите ли, забочусь. А у него тайны от меня? Что ты прячешь в шкатулке? Продолжила наседать Виола и, не обращая на посторонних никакого внимания, отрубила вторую ножку стула. «А с чего ты взяла, что у меня не может быть тайн от тебя? Вот станешь моей женой, тогда и будешь качать права и предъявлять претензии. А сейчас верни, что взяла», — ответил парень, приготовившись прикрыться от следующего удара по многострадальному стулу. Но его не последовало. Виола, опустив клинок, возмущенно открывала рот, как рыба на берегу. «Ах ты! Ах ты! Да я лучше!» Начала запинаться она, а потом, окинув помещение взглядом, остановилась на Умарте, который сидел за отдельным столом с выжившим вампиром из тройки, и, чему-то улыбаясь, наблюдал за ними и доедал перед дорогой мясную кашу. Выдала. «Да я лучше вон за Умарта выйду». Умарт, услышав такое предложение, выпучил глаза, а потом, выронив ложку, начал судорожно кашлять и задыхаться. Его товарищ начал лупить того по спине, и недожеванные куски мяса, застрявшие в горло подавившегося вампира, полетели на стол. Виола, фыркнув, протянула какую-то коробочку, зажатую во второй руке Илвусу, и гордо удалилась наверх. А парень, бесцеремонно усевшись за наш стол рядом со мной, взял мой недопитый морс и в два глотка осушил кружку. «Илвус, что вы там не поделили?» — спросил я, разглядывая резную шкатулку с двумя необычными драгоценными камнями на крышке в его руке. «Таврон, ну вот ты опытный мужик. Объясни мне женскую логику. Во-первых, не брала, а во-вторых, уже положила. Вот у тебя, Мари, таскает вещи?» — спросил парень, посмотрев на эльфийку. Та, покраснев до корней волос, отрицательно замотала головой. «Вот, и у меня не таскает. А валькирия думает, что я ее комнатная собачонка», — ответил Илвус и тоже умчался наверх. Мы, ожидая новых криков, посидели молча, и, не дождавшись продолжения представления, я спросил у эльфийки. «Мари, ты хоть что-нибудь поняла?» Но та снова отрицательно замотала головой и задала встречный вопрос. «Таврон, а кто такая феминистка?» На что я лишь пожал плечами. И тут с улицы зашел Эргард и сообщил, что лошади готовы и можем выдвигаться. Выехали мы тем же составом. Виола, которая после ссоры с Илвусом демонстративно ни с кем не разговаривала, Март, постоянно находившийся рядом с парнем, вампиры в стройке, имени которого я не знал, но после драки в таверне и встречи с богиней смерти с оговорки Лугата, его все стали называть Везунчик. Иргард, названный богиней, хранителем мальчишки. Естественно, сам Илвус, в котором загадок было больше, чем во всей семье императора. Ну и, конечно, я с эльфийкой. В первой половине дня все ехали молча, а я размышлял, пытаясь понять, что в этом мальчишке особенного. Мало того, что его целует богиня смерти и спасает ему жизнь, так и вампиры, и сам лорд Лугат его слушаются беспрекословно. Тогда в доме Ромта из-за моего необдуманного действия пострадала волчица, и нас чуть не прирезали. Илвус с каким-то странным голосом так рявкнул, что все подчинились и сразу успокоились. А Уголек терлась об него, виновато поскуливая. Вообще непонятно, кто у них кем командует. Кто же он такой, что клыкастые, не задумываясь, отдали бы за него жизни? Да и Иргард, узнав, что по воле богов должен умереть за него, чуть ли не обрадовался этому факту. Да и вообще, слишком много непонятного вокруг него. Ведь когда я его знал в деревне, он был обычным оболтусом. Что-то все-таки произошло с ним после падения с дерева. Краем уха я услышал разговор и, подгоняя коня, приблизился ближе. Очень уж интересное было начало беседы. «Иргард», — обратился парень к магу, — «расскажи, что у тебя за проблемы в столице? Если хочешь, чтобы больше никто не слышал, то можем отъехать». «Не надо. Мне скрывать нечего», — уверенно и громко ответил маг. Это слышали все и оживились, подъезжая поближе в предвкушении интересной истории, чтобы хоть как-то отвлечься от созерцания монотонной дороги. Лишь Виола недовольно пробурчала, чтобы не забывали по сторонам смотреть. Пару циклов назад мой товарищ по смежному целительскому курсу, еще со времен учебы в академии, смог создать новый вид амулетов. Начал рассказ Иргард. При активации такого амулета он давал омолаживающий эффект его владельцу. Проблема была в том, что его действие держалось не больше полусуток. Но мы поняли, что даже при таких условиях мы напали на золотую жилу. Женщины из аристократического сословия всегда готовы тратить любые суммы, лишь бы казаться привлекательнее и моложе, чтобы утереть нос соперницам. Да что там соперницам, даже близким подругам. Ну и девушки более низкого статуса готовы платить немалые деньги, только бы понравиться и произвести впечатление на своего избранника. И вот мы решили открыть свое дело, но главная проблема заключалась в том, что наших сбережений хватило лишь на приобретение патента. Законы в империи таковы, что если ты что-либо изобрел и хочешь на этом новшестве заработать и при этом быть монополистом в этом направлении, то будь добр получить официальное разрешение и фамильный патент на свое открытие в магическом направлении. В общем, бюрократические проволочки поглотили все наши финансы. Надо же было получить еще разрешение на торговлю, заплатить налог за новизну товара и много еще всяких мелких разрешающих бумаг. При этом еще знать, кому сунуть взятку. И вы решили взять некую сумму в долг под некий небольшой процент? Перебил рассказчика Илвус. Ну да. А как ты догадался? Удивился Иргард. «Все просто. Немного логики, полкило эрудиции, килограмм дедукции, дорогой Ватсон». «Улыбаясь», — ответил парень. «Илос, вот вечно ты лезешь со своими заумными словечками. Сам, небось, не понял, что сказал. Иргард, не слушай его, продолжай». Заступился за мага Март. «Да, мы взяли в долг на двоих 8000 золотом. Эти деньги мы планировали отбить буквально за полцикла. Арендовали удобно расположенные помещения, закупили все необходимое для торговли, и буквально через 3 декады от клиентов не было отбоя. Проблемой стало напитывание силой амулетов. Вдвоем мы уже не справлялись, так как оба к вечеру чуть ли не падали с ног от магического истощения. Мы даже наняли еще одного средненького по силе мага для напитки магии. Нас начала преследовать какая-то череда неудач. У моего товарища внезапно сильно заболел сын. Он с ним обращался ко множеству сильных целителей, но те лишь разводили руками и не могли определить причину болезни, и, соответственно, не знали, как ее лечить. Потом маг, которого мы наняли, решил уйти на более прибыльное место. Я один кое-как еще справлялся, но вдруг мой коллега заявил, что продает патент, и все деньги уйдут на лечение ребенка, а со своей частью долга я должен расплачиваться сам. Я устроился помощником в магическую лавку, но денег, которые я зарабатывал, не хватало даже на погашение долга, не то что на жизнь столицы, и начали расти проценты. Мне начали угрожать, и в один из вечеров, подкараулив меня у дома, сильно избили. У нападающих оказались неслабые защитные амулеты, поэтому я ничего не смог сделать. В итоге я продал дом, и, найдя случайного напарника, отправился в леса вампиров в надежде поймать Риксу. А дальше вы все знаете. Вздохнув, с сожалением закончил маг. Все ехали молча, обдумывая услышанное, но тот Илвус произнес странную и непонятную фразу. «Дурак ты, Иргард! Тебя развели, как последнего лоха, а ты при этом еще и пытался выплатить долг». «Что значит «развели, как лоха»?» — спросил он, но по лицам было видно, что никто не понял смысла этой фразы. «А вот так. Давай я тебе расскажу, как было на самом деле». Дождавшись задумчивого согласия мага, Илвус продолжил. «Твои кредиторы, узнав, что ваше торговое дело приносит немалую прибыль, решили отжать у вас право на торговлю. Они сыграли на выплатах и процентах по долгу. Ребенка твоего товарища наверняка отравили. Твоего мага, который работал на вас, или подкупили, или запугали. И он свалил по-добру, по-здорову. А когда у твоего друга-изобретателя кончились деньги на лечение сына и нечем стало выплачивать долг, предложили ему продать патент, но не за золото, а за выздоровление сына, на что тот, естественно, согласился. А ты был просто сладким дополнением. Должник, у которого можно постоянно выбивать платы по просроченным процентам, и при этом сумма долга бы не уменьшалась. Уверен, что ты даже дом продал в полцены, и не удивлюсь, если его купили твои же кредиторы через подставных лиц. Это классическая разводка, и сейчас эти уроды на продаже ваших амулетов наверняка денежки лопатой гребут. Обалдевший Иргард ехал и обдумывал услышанное. Ну вот откуда мальчишка лишь на основе рассказа просчитал всю криминальную схему? Вот этот вопрос меня сейчас очень мучил. Вдруг я почувствовал впереди неподалеку темную и очень сильную магию. Доверившись интуиции и многолетнему опыту, я тут же выставил защиту, что есть мощь, и закричал: «Засада!» Впереди увидел, как Иргард вместе с лошадью начал заваливаться на бок. Тут же почувствовал, как подкосились ноги моего коня, и, схватив за кусок одежды на плече рядом ехавшую эльфийку, выдернул ее из седла уже из-под падающего коня и, летя вниз, рванул в сторону, чтобы нас не придавило лошадиными тушами. Приземлившись, эльфийка свалилась на меня, и я почувствовал, как сильно отбил спину, но, превозмогая боль, оттащил Мари с дороги под защиту кустов и деревьев. Что произошло в момент магической атаки с остальными, я не знал. Но когда полз в лес, краем глаза отметил, что на ногах не осталось ни одной лошади. Отдышавшись, я достал амулет из лечения и, сломав его, положил себе на грудь. Боль в спине сразу отступила. Достав второй такой же, повторил процедуру на Марии. Она дышала, но в себя так и не пришла. Услышав, что по кустам со стороны нападавших кто-то, не таясь, пробирается в нашу сторону, я приготовил заклинание «Прах». «Мак, это я, Илвус. Смотри, не долбани по мне чем-нибудь убийственным». Услышал я парня, опять его голос был огрубевшим. Когда он вылез из кустов, я от удивления открыл рот и замер. У парня выросли когти в половину пальца. Его тело стало мощнее, черты лица заострились, что делало его похожим на хищника. «Да врун, млять, потом меня разглядывать будешь. Если ты узнаешь местоположение арбалетчиков, ты сможешь их выбить?» Спросило меня существо, похожее на Илвуса. Я отряхнул головой и подумал, что веду себя как юнец, а не боевой маг. Мало ли в кого может превращаться этот парень. Главное, что он на нашей стороне. Снова мотнув головой, ответил: «Если у них есть средние амулеты, то пяток точно уничтожу. А если высокого круга защиты, то одного или двух». «Этого будет достаточно. Слушай сюда. Виолу и Марта я успел оттащить с дороги, но там еще Иргард и Везунчик. Я сейчас выскочу на дорогу и попробую их сюда перетащить. По мне будут стрелять, и ты должен определить, где засели стрелки». «Хорошо», — ответил я. «Уверен, что справишься?» «Нет». Не задумываясь, ответил он и, поглядев на лежащую эльфийку, спросил: «Готов?» Я подполз к видимой части дороги и кивнул. «Жди моего сигнала», — предупредил Илвус, или кто бы сейчас ни был передо мной. Потом просто выскочил из-под защиты деревьев и через пару ударов сердца уже лежал возле одной из лошадей. Впереди с высоты деревьев начали стрелять. Парень спрятался за тушей лошади, потом кого-то схватил из наших, петляя как заяц, ринулся в сторону леса. Пока я готовил заклинание, которым можно бить на расстоянии, он снова вылез из кустов и, упав рядом со мной на колени, прорычал: «Суки, метко стреляют! Вынь болт из плеча!» Я увидел торчащее оперение арбалетного болта рядом с рукояткой одного из клинков на его спине и, не задавая вопросов, обхватив его, резко дернул. Зарычал он. «Может, амулет применить? У меня еще один есть», — предложил я. «Не надо, на меня магия неправильно реагирует. Уже проверил разок. Везунчика я вытащил, а Иргарду придавило ногу конем. Потом он прикрыл глаза, а когда они открылись, то это уже точно был не Илвус. Зрачки были вертикальными, с желтоватым оттенком, а клыки удлинились, как у вампиров. «Выбивай стрелков, ура! А я немножко убью остальных!» Уже совсем нечеловеческим голосом прорычал он, просто размазался в воздухе и исчез в зарослях. Я повернулся в сторону дороги, но не успел даже кинуть первое заклинание, как в лесу зазвучали душераздирающие крики умирающих. «Темного духа мне в одно место, парень! Да кто же ты такой? Хотя, может, не просто так тебя называют? Демоненком!»